чья вина в глазах той же Европы, еще не остывшей от настоящих мятежей, выглядела бы не очень серьезно. Он хотел бы казнить не казня. Царь спешил. Следовало завершить дело до наступления Рождества. Примечание. Именно этим обстоятельством, тем, что 25 декабря приходится на Рождество, и затем почти полмесяца продолжаются святки, а не какой-то особой кровожадностью, как полагают иные, объясняются настоятельные требования императора форсировать церемонию. Сам, переживший несколько ужасных часов на площади у Зимнего дворца, он знал цену смертному страху. Он понимал, что страх этот порою страшнее самой смерти. Проявив себя в деле декабристов как талантливый лицедей, теперь на закате своей карьеры Николай предпочитает оставаться за кулисами. Однако сценическая нероновская струна все же дает себя знать. Немало того не желая, государь предвосхитит театральные инновации будущего, массовые действия на городских площадях. Первая в России попытка такого рода осуществится под бдительным присмотром августейшего режиссера. Николай инсценирует смерть. Не могли же они шутить даже с крестом, скажет впоследствии Достоевский. Очевидно, могли. Священник был не тем, за кого его выдавали. Он тоже исполнял некую роль. Постановщик не поскупится на реквизит. В то время как стоимость кандалов и предназначенных к ломанию шпаг, наемных восков и полотна для смертных одеяний отнесут за счет соответствующих ведомств, деньги крестьянину Федорову за воздвигнутую на Семеновском плацу деревянную платформу будут великодушно отпущены из комнатной его величества суммы. Государь привык сам оплачивать свои удовольствия. Все эти сценические ухищрения преследовали благую цель – добиться максимально жизненной правды. Не был ли часом император Николай Павлович поклонником натуральной школы? По одному из первоначальных проектов совершения обряда казни надлежало закончить облачением казнимых в белые балахоны, по-другому – подведением их к врытым в землю столбам. Оба эти варианта покажутся недостаточно натуральными. Осужденных первая тройка Петрашевский, Григорьев, Момбелли привяжут к подвинутым столбам. К ним на 15 шагов подведут исполнителей. В утреннем воздухе ясно прозвучит команда «Прицель!». Так будет соблюден реализм. Примечание. Можно сослаться на исторический прецедент. 15 февраля 1723 года сенатор и первый русский барон Шафиров взошел в Кремле на эшафот. Он был приговорен к смерти после ссоры с могущественным Меншиковым. Положил голову на плаху, палач поднял топор и нанес удар по деревянной колоде, после чего барона отправили в ссылку. Утверждают, что Момбелли надел белые перчатки. Не следует удивляться, откуда они взялись. 22 декабря им вернули их весенние платья и скрестил руки на груди. Не этот ли еще посюсторонний жест вызвал реплику его насмешливого соседа? «Момбелли, поднимите ноги, не то с насморком явитесь в Царство Небесное». Этот эшафотный юмор, эти шуточки на кресте – того же рода, что и реплика сорвавшегося с виселицы Рылеева. В России даже повесить как следует не умеют. Примечание. По другому свидетельству, Рылеев лишь вымолвил: «Какое несчастье!». Споры о подлинности подобных фраз вряд ли уместны, ибо последнее право смертника – усмехнуться над собственной смертью. Догадывались ли они о том, что их ожидает? Зная, что их судят военным судом, они, конечно, готовились к худшему, но были убеждены, что, возможно, формула перехода. Россия со времен Пугачева не ведала публичных казней на площадях. Если даже представить, что им каким-то чудом могло стать известно